Рост девушки уступал длине её бледно-фиолетовых волос. Ни синих, ни красных. Оттенок завис где-то посередине. Недоделанные, непрочные. Почему-то её волосы казались такими хрупкими, что на ум приходили именно эти слова. На ощупь мягкие нити напоминали шёлк. Словно их можно легко оторвать неосторожным движением. Волосы настолько же изысканные и прекрасные, как и их хозяйка. «Ага», – обронила чайка на своём родном лаке, не сдержавшись. Жизнь, что выпала девушке возле чайки, могла безнадёжно испортить любые волосы. Да что там, неясно даже, удавалось ли ей толком мыться. Конечно, о самой чайке тоже не скажешь, что она содержала тело в идеальной чистоте. Ей, как страннице, редко доводилось ополоснуться, не говоря уж о ваннах. Чаще всего приходилось довольствоваться влажным полотенцем. Поэтому всякий раз, когда путешественники оказывались у чистой реки, как сейчас, они останавливали машину, набирали воду и мылись. Как правило, чайка мылась одна, пока Тору и Акари стояли на часах. Но сейчас ей составила компанию недавно присоединившаяся спутница. Владелица фиолетовых волос обернулась и равнодушно посмотрела на чайку. Моргнули разноцветные глаза, алый и лазурный. Если что в девушке и могло поспорить по необычности с волосами, так это они. Гетерохромия. Взгляд её казался пронзительным, заглядывающим в самые глубины души. Чайка никак не могла успокоиться, пока смотрела на них. Лада Нива. Так звали эту девушку. А может и Нива Лада. Трудно понять, где имя, а где фамилия. К тому же она не человек. И непонятно, можно ли считать её живой. Она магический усилитель, созданный выжившими исследователями Империи Газ из металлического скелета и плоти Фейл. Её тело пережило множество экспериментов. Но на нём нет ни единого шрама. На её гладкой коже ни пятнышка. Очертания тела совершенно естественны. Она напоминала незрелую девушку. Отчасти из-за скромных груди и ягодиц. Но без видимых уродств или отклонений в развитии. Конечно, и красоту тела, и красоту волос можно списать на чудеса. Но, возможно, облик Нивы создан магией перевоплощения драгунов. Поэтому она способна устранять любые изъяны своего образа. «Ты очень красивая!» Однако Нива не улыбнулась и не смутилась в ответ на комплимент чайки. «Оценка относительная». «М?» «Не поддается оцифровке. Оценка личная и эмоциональная. Тяжело поддержать». Видимо, Нива о том, что красота и уродство в глазах каждого человека выглядят по-разному. И этим отличаются от простых и понятных цифр вроде роста и веса. Действительно, чувство прекрасного у каждого своё. Иные вовсе не обязаны считать Ниву красавицей. Согласятся они или нет, зависит от их мнения о женской привлекательности. И в самом деле. Получала множество прямо противоположных оценок. А? Самые частые, омерзительные и противные. Вряд ли Ниву так называли исследователи, создавшие её. Красота подопечной наверняка заботила их в последнюю очередь. Скорее всего, Нива слышала подобные оценки от тех полукровок, что ухаживали за ней. С точки зрения людей, полукровки сами выглядят необычно. Вполне возможно, что на фоне их искажённой психики Нива действительно выглядела омерзительно и противно. Хоть полукровки тоже искусственные создания, они лишь доработанные люди, в то время как Ниву тяжело даже назвать живой. Ведь она создана из металла и плоти Фейл. Вероятно, полукровки утешали себя мыслью «хотя бы мы не как она». Впрочем, «Мне ты кажешься красивой, только и всего», с улыбкой ответила чайка. Она просто ощутила в Ниве красоту и озвучила собственные мысли. Не больше и не меньше. Её не волновало, согласятся ли другие люди. Чайка отнюдь не пыталась настаивать на том, что Нива красивая, и спорить со словами полукровок. Она просто поделилась чувствами. И они – однозначная неподдельная истина. В сознании Чайки мелькнула смутная мысль. Чаек много. У всех провал в памяти. Скорее всего, они – часть некоего плана проклятого императора. Причем плана такого масштабного, что он затронет и человечество, и весь мир. Я... У Чайки уже не осталось ничего незыблемого. Возможно, ее воспоминания – подделка. Тогда можно ли называть настоящими те чувства, что она испытывает? «Может, меня тоже кто-то создал? Поэтому я...» Продолжила Чайка, силясь улыбаться. «Спокойно отношусь к твоей необычности, Нива». Та ничуть не изменилась в лице. Однако магический усилитель все же кивнул. Поначалу Чайка не поняла смысла жеста, но затем... «А... Нива?» Нива вдруг развернулась и начала ощупывать лицо Чайки. «Что ты? Здоровый череп. А-а-а! Стандартная форма и размер». Затем Нива слегка ущипнула ее за щеку, а потом заглянула в глаза. «Показатели глаз тоже стандартные. Отклонений не вижу. Видимых повреждений кожи лица нет. Немного суховато». Ладони Нивы спустились к шее. Ее пальцы без конца поглаживали кожу Чайки и надавливали на нее. Но хоть движения походили на ласки... «А, прекрати! Щекотно!» «В шейных позвонках и окружающих их мышцах не наблюдается никаких отклонений, искажений и опухолей. Все в пределах нормы». «А, ну, спасибо!» Чайке пришло в голову лишь поблагодарить девушку, и тогда ей вдруг подумалось... Может, Нива таким образом возвращает должок за то, что Чайка назвала ее красивой? Но поскольку она относительных оценок не признает, то и пытается оценить внешность Чайки по абсолютным критериям. В ее понимании здоровое, стандартное, не выбивающееся из норм тело – признак гармонии. Далее ключицы и ребра. В норме. «А? Нет, погоди секунд!» Невольно обронила Чайка от того... как тщательно ощипывала ее Нива. Пусть девушка действовала с полным равнодушием на лице, Чайке все равно отчего-то казалось, что ласкать вот так голую кожу неправильно. «Грудь с точки зрения объема несколько ниже нормы. Вот этого не...» «Однако функциональных отклонений нет. Что касается сосков...» «Я...» Нива бессовестно коснулась чувствительных точек Чайки, и та перешла почти что на вопль. Она сразу схватила Ниву за руки, но те оказались на удивление сильными и продолжили скользить по телу с той же скоростью. «Нет, прекрати... туда не... линия подмышек в... нет... я... перестань!» Заголосила Чайка и проснулась. Она лежала на спине и недоуменно моргала. Даже не сразу поняла, в какой позе находится. «Нива?» Спереди к ее голове почти прижималось лицо Нивы. На мгновение Чайка подумала, что сон продолжается, но заметила, что теперь фиолетовые волосы Нивы собраны в хвост. «Да, я Лада Нива», – послушно кивнула та. «Что ты делаешь?» – неуверенно спросила Чайка на языке Лаки. «Смотрю на лицо Чайки сверху». «Не поспоришь». Возможно, действовал пристальный взгляд сверху. Но Чайке казалось, что тень головы Нивы давит невыносимым грузом. Но при всем желании подняться она не могла. Похоже, ей так и придется лежать спиной на полу. Но как она очутилась здесь? «Акари!» Чайка рефлекторно вскочила и прибольно стукнулась о лоб Нивы. Удар разошелся по всей голове. «А-а-а!» От боли Чайка схватилась за голову, а Нива лишь моргнула, но в лице не изменилось. Понятно, что от лобового столкновения с ее металлической головой человек пострадает гораздо сильнее. «Как больно!» Чайка прижала руки ко лбу и вдруг заметила оковы в виде соединенных цепью колец на запястьях. Наручники давали относительную свободу, но не позволяли резких движений. К тому же она, как и Нива, лежала в одном лишь нижнем белье. Поблизости нет ни черного гроба, ни гандра, что хранился в нем. После небольшой паузы Чайка вспомнила. Их поймали. На них напал нанятый князем Хартгеном диверсант по имени Син, наставник Торуя Акари, а также примкнувшие диверсанты из другого клана. Акари пыталась сопротивляться и защищать Чайку, но Син оказался сильнее и без труда одолел ее. Затем Чайку заставили вдохнуть какой-то препарат, и она потеряла сознание. «Акари! Акари!» Чайка беспокойно огляделась по сторонам. Их бросили в пустынную комнату. Вокруг лишь стены, пол и потолок. Выход из нее один, с закрытой крепкой дверью. А у потолка несколько крохотных вентиляционных окошек, через которые человек ни за что не пройдет. Сквозь эти щели можно просунуть максимум ладони. Комната довольно просторная, но узник, конечно же, не станет благодарить тюремщика. К тому же их заковали в кандалы по рукам и ногам. Когда толком не можешь сдвинуться, размер комнаты особо не важен. «Акари!» Чайка посмотрела по сторонам, но никого не нашла. И, наконец, обернулась. И действительно, полуголая девушка-диверсант лежала рядом позади, у самой стены. «Акари!» Чайка тут же склонилась над ней.